Событие 60-е. София Макленбург-Гюстровская, королева Дании и Норвегии, проснулась от всепроникающего звона колоколов. Ну как же, Московия? Нет, так нельзя. Нужно заставить себя даже мысленно произносить название этой страны правильно. Российская империя. В том, что это на самом деле империя, София убедилась уже. Сначала она несколько недель добиралась от Нарвы до Москвы, а теперь еще две недели от Москвы до Вершилова. Ей внучка вчера вечером показала карту, где есть этот самый Урал с его волшебной страной. Это еще месяцы пути, а ведь за Уралом земли в разы больше, чем до Урала. Как можно управлять такой державой? Бедный Михаил. И ее правнук будет владеть этой гигантской страной. Тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить бы. Нужно, чтобы Доротея Августа быстрее произвела на свет здорового наследника. И не только размеры потрясли королеву в России. Здесь были замечательные дороги. Ведь Дания, если отбросить мысленно пустынную Норвегию, вся уместится десятки раз на пути из Москвы в Пурецкую волость. Каждый городок и селение можно будет связать только этой дорогой. Почему же там сплошные ямы, канавы и непролазные колеи, особенно весной? Нужно будет серьезно поговорить с Кристианом, ведь хорошие дороги – это увеличение скорости продвижения войск и купцов. И нужно обязательно на дорогах построить эти замечательные постоялые дворы. Но этим она сама займется. Это принесет такую прибыль, что делиться с кем-либо не хотелось бы. Хотя с князем Пожарским придется, скорее всего. Все эти великолепные кушанья придумал он. Ничего, этот молодой герцог не обуза. Наоборот, одно его имя притягивает деньги. Что же будет, если он еще и помогать станет? Утром, отдохнув в Нижнем Новгороде, они через 2 часа добрались, наконец, до Вершилова. Королева была уже не молода, и дорога далась ей нелегко. Если бы не эта великолепная карета, которую поставили на полозья, то пришлось бы совсем тяжело. И всю дорогу одна из фрейлин Доротеи читала Софии русские книги. Странно, вроде бы детские книжки, сказки, а написаны так, что оторваться невозможно, а только заканчивается одна, как тут же можно слушать продолжение. Кто бы ни придумал эти сказки про волшебную страну, он великий писатель, додумался до такой гениальной вещи, как продолжение. Ведь иногда, если попадалась интересная книга, хотелось узнать, а что там было дальше, как сложилась жизнь героев после свадьбы. Но нет. А здесь целых 5 этих продолжений, причем одно про другую часть волшебной страны, та, которая про аленький цветочек, там принц нормального роста, и только злая волшебница Гингема объединяет эти сказки. Она заколдовала бедного принца, превратив его в чудовище. Как-то еще в дороге, на одной из остановок, София поинтересовалась у Михаила, насколько велико владение герцога Пожарского, сколько у него деревень и сколько деревень у Федора, которому они едут на свадьбу. Он ведь тоже теперь герцог. Император ответил не сразу. Оказалось, что у Федора как бы и нет никаких владений. «Чего же он герцог?» – удивилась королева. «Он наследник великого герцогства финляндского», – смущенно ответил зятек. «А Петр?» – предчувствуя удивительный ответ, вскинула брови София. «Петр Дмитриевич? У него есть несколько сел в Смоленской губернии. Он тоже наследник, только великого герцогства Лифлянского». Михаил по своей некрасивой привычке пожевал губу и, смущаясь еще больше, продолжал. «Знаете, Ваше Величество, мне Петруша советует не награждать людей землями и крестьянами». Королеву удивил ответ. Он ее просто поразил. «Почему?» «Говорит, что люди, когда работают на себя, трудятся с большим усердием. Петруша редко дает советы, но в этих случаях никогда не ошибается. Иногда советы прямо противны тому, что сам хочешь сделать, но сделаешь по его и оказываешься прав». «А как же награждать верных слуг?» – не переставала удивляться королева. «Он советует деньгами». «А кто же работает на герцога Пожарского? Кто производит все эти диковины? Не его люди?» – продолжала допытываться София. «Сложно объяснить. Есть крепостные его отца, есть свободные люди. Он между ними разницу не делает, но когда он хотел некоторым крепостным дать волю, то они на коленях просили его этого не делать. У Петруши в Вершилово и во всех 6 его городах все так перемешано и устроено, что сразу и не поймешь, Только люди довольны, и вся страна хочет к нему в работники попасть. Сложно все. Что ж, теперь она в Вершилово и попытается разобраться. Их после бани провезли по этому городу. Есть на что посмотреть, и очень многое хочется перенести в Данию. В бане королеве выдали новое платье. Белая парча, оторочка по рукавам, вороту и подолу из белого меха горностая. Нашитые украшения из серебра и изумрудов. Это платье одно стоило нескольких сел в Дании. Пришлось согласиться на мучения в этой парилке. Тем более, что София поняла, что это и правда неплохо. Уже после Москвы она перестала чесаться, но в дороге, очевидно, от кого-то из нерадивых фрейлин вши снова появились. На этот раз королева сама приказала фрейлин помыть и прожарить их вещи, особенно тщательно. Внучка Европу презрительно называет вшивой, и столько пренебрежения и уничижения звучит в этом слове, что поневоле начинаешь стыдиться, что и ты из этой самой вшивой Европы. Свадьба назначена на завтра, а сегодня, после посещения протестантского собора, запланирована экскурсия на фабрике фарфора и стекла. Как бы все же уговорить герцога построить хотя бы фабрику по производству листового стекла в ее владениях в Дании?